Глава 9. Ровно в 10 утра я паркуюсь на том же самом месте перед гаражом Баркли. Помимо моей, здесь еще несколько машин, включая фургон с логотипом компании Perfectly Seasoned. Механический шум громко оповещает о строительстве, происходящем в задней части дома. Но отсюда ничего не видно. Меня так и тянет пойти туда. Но пока еще рановато отклоняться от установленного протокола. Сначала необходимо встретиться с Иэном и задать ему несколько провокационных вопросов. Ему они не понравятся, но его реакция поможет мне понять, насколько он управляет своими эмоциями. Я поднимаюсь на крыльцо и нажимаю кнопку звонка. На этот раз дверь открывается спустя минуту. И я впервые вижу Иэна Баркли. Мое первое впечатление. В жизни он лучше, чем на фотографиях. Это высокий, стройный мужчина с резкими чертами лица и волевым подбородком. Его густые рыжеватые волосы чуть взъерошены, будто он только что провел по ним рукой. На нем простая черная рубашка Хенли и поношенные левайсы. В памяти всплывает один из таблоидных заголовков. «Богатая наследница против бедного садовника». «Здравствуйте! А вы Стелла?» Он слегка улыбается, и от уголков глаз разбегаются морщинки, что делает его еще более привлекательным. «Да, это я. Приятно познакомиться, Иэн». «Входите». Дверь широко распахивается. Я переступаю порог и замечаю, что хозяин дома встречает меня без обуви, в носках. Он точно не такой официозный, как супруга. «Спасибо, что пришли», — говорит Иэн. В этом плане они с Бет похожи. Его слова звучат так, будто мое появление здесь полностью его заслуга. «Это моя работа», — отвечаю я беззаботным тоном, хотя намерение у меня самое твердое — отстаивать интересы Роуз и ничьи больше. «Итак», — он широко разводит руками, будто вопрошая, «хотите поговорить в моем кабинете?» «Именно там. Я хочу увидеть, где якобы находился Иэн в момент смерти Тины». «Да». Он поворачивается и ведет меня к лестнице. Не могу удержаться и снова рассматриваю все фотографии Роуз по пути на второй этаж. Кто и зачем убрал все стекла из рамок? И снова меня охватывает тяжелое чувство. Я словно падаю в удушающее объятие клаустрофобии. Пытаюсь сглотнуть, но во рту сухо. На площадке Иэн поворачивает направо к окну, которое выходит на задний двор. Не могу понять, заменили стекло на плексиглас или нет. Вчера вечером читала про этот материал. Оказывается, он широко используется. И теперь до меня доходит, почему я едва слышу механический шум снаружи. Старое тонкое стекло не могло подавлять громкие звуки столь же эффективно. Меня так и подмывает спросить Иэна о новых окнах. Но интуиция подсказывает, что с этим лучше повременить. В узком, тускло освещенном коридоре все двери снова закрыты. И еще одна удивительная деталь особняка. Иэн застывает перед первой дверью и вместо того, чтобы открыть ее, лезет в карман джинсов и выуживает кожаный брелок с ключами. Он поворачивает серебристый ключ в новом на вид замке над древней круглой дверной ручкой, и раздается щелчок. Интересно, когда Иэн установил замок? При таком спорном бракоразводном процессе, как у семьи Баркли, Иэн, наверное, хотел обезопасить свой компьютер и рабочие файлы от любопытных глаз Бет. Однако на ум приходит другое, более мрачное объяснение. Иэну нужно было безопасное место для свиданий с няней Роуз. Иэн открывает дверь, я медленно вхожу, разглядываю прямоугольную комнату. Посередине — письменный стол, изготовленный, похоже, из старой амбарной двери. В углу два обтянутых тканью вращающихся кресла, разделенных небольшим круглым столиком. Напротив стола темно-синий диван. Не вижу фотографий в рамках или картин, или пресс-папье, или настенных часов. Ничего стеклянного. Мой пульс ускоряется. Заставляю себя успокоиться. Важно зафиксировать каждую деталь этой встречи. «Я... ах!» Спохватившись, Иоанн показывает на кресло. «Хотите присесть?» «Конечно». Подхожу к одному из кресел и сажусь. Иоанн остается в дверях, будто собирается сбежать. Оцениваю его длинные ноги и спортивное телосложение. Ему потребуется всего несколько секунд, чтобы спуститься по ступенькам к своему кабинету. «Хотите воды?» — предлагает он. «С удовольствием». Во рту все еще сухо. Кроме того, хочу посмотреть, в чем он принесет воду. Он идет к мини-холодильнику, установленному под стеллажом, открывает его, достает две банки ароматизированной сельтерской. «С виноградом или лаймом?» «С виноградом. По-моему, он тянет время. Но на его месте любой бы так делал. Отмыться от общественного мнения будет трудно. Привлекательный ландшафтный дизайнер из простой семьи женился на богатой наследнице, потом завел интрижку с 26-летней няней и, возможно, убил ее. А ведь она носила его ребенка. Много лет я разбиралась в тонкостях разводов и крепко усвоила единственное правило. Брак редко разваливается по вине исключительно одного из партнеров. Как правило, обе стороны вносят свой вклад в той или иной степени. Конечно, я не оправдываю измену, но считаю, что она указывает на более глубокие супружеские проблемы. Кроме того, у самой Бет, вполне вероятно, был десяток интрижек до того, как Иэн начал крутить с Тиной. Я открываю банку и делаю большой глоток, затем приступаю к делу. Понимаю, случай непростой, однако мне предстоит сделать то, что больше всего отвечает интересам Роуз, а для этого необходимо лучше узнать вас. У Иэна ходят желваки. Он явно стискивает зубы. Но мои слова срабатывают. Он, наконец, садится. Я спокойно продолжаю. «Как бы вы описали характер дочери?» Иэн моргает. «Может, он думал, что я буду вести себя как папарацци, которые в первые дни после смерти Тины поставили палатки перед воротами и выкрикивали вопросы типа «Это вы толкнули няню?» «Я всегда говорил, что Роуз подходит ее имя. Она изящная и милая, как роза». Я ободряюще киваю, отмечая, что он немного расслабляется, когда описывает своего ребенка. «Она невероятно умная. Гораздо умнее меня в ее возрасте. Она научилась читать, когда ей было 3. Сперва я подумал, что она просто запомнила все книги доктора Сьюза. Но нет. Она на самом деле читала их. Еще она любит музыку. Представляете, классику Моцарта и Бетховена. Даже Вагнера, хотя это композитор для настоящих ценителей. У нее всегда была душа взрослого». Я вспоминаю торжественное выражение лица Роуз на фотографиях и бархатную ленту для волос в тон закрытому платью. Девочка действительно выглядит старомодно, будто ее перенесли в наш век из прошлого. Подкидываю Иэну еще несколько безобидных вопросов о совместном досуге с дочерью, о ее любимых блюдах, о распорядке будних дней. Он отвечает без колебаний, говорит, что она обожает завтрак вместо ужина, особенно вафли и клубнику, любит читать перед сном, засыпает прямо с книгой. Складывается впечатление, что Иэн хорошо знает дочь, и ему нравится проводить с ней время. Может, это правда? А может, он хочет, чтобы я в это поверила? Неожиданно задаю вопрос, которого он боится. Расскажите, что произошло между вами и Тиной? Если честно, я предпочла бы обойтись без омерзительных подробностей. Как и в большинстве случаев, эта измена своими осколками ранила всех вокруг. Вспоминаю натянутую улыбку Бет, ярость Пита и замкнутость Роуз. Иэн закрывает глаза. На лице отражается боль и выглядит неподдельной. «Не могу поверить, что Тины больше нет». Жду, пока он соберется с духом и продолжит. «Я уже все рассказал детективу Гарсии, причем несколько раз. Но если вы хотите, чтобы я повторил, то без проблем». «Хочу услышать эту историю от вас», — киваю я. Детектив из отдела по расследованию убийств Наталья Гарсия, с ней я тоже планирую встретиться, заставила Иэна повторить свою историю несколько раз, чтобы выяснить, есть ли в ней какие-нибудь противоречия или нестыковки. У меня иной подход. Я доверяю своей интуиции, которая меня не подводит. Хочу проверить собственную реакцию на слова Иэна. «У нас с Тиной сразу возникла обоюдная симпатия». Иэн погружается в воспоминания. «Она была веселой, жизнерадостной, и Роуз при ней стала веселее. А вот Бет не терпит всяких глупостей. Ей никогда не нравилось, что я корчу дочке рожицы или притворяюсь чудовищем, которое гоняется за ней по детской площадке». «Интересно, насколько сильно Роуз была привязана к Тине? Но я не перебиваю Иэна. Он пока еще не ответил на мой вопрос». «Бет никогда не разрешает Роуз есть фастфуд или сахар в любом виде, за исключением особых случаев. Мне кажется, шоколадный батончик Херши или картошка фри — не конец света. Поэтому мы с Тиной время от времени покупали их для Роуз, но никогда не рассказывали об этом Бет. И порой чувствовали себя заговорщиками против нее. Звучит ужасно, но это никому не наносило вреда. Пожалуй, меня радовала мысль, что, покупая дочери молочный коктейль за хорошие отметки в школе, я не становился плохим отцом». «Значит, связь Иэна — это не первый его секрет от жены. Изменам часто предшествует то, что границы дозволенного начинают медленно размываться, пока не происходит пересечение самого последнего, важного рубежа». Иэн сникает, будто смирившись с тем фактом, что тянуть с признанием больше нельзя. «Однажды вечером Бет была на благотворительном мероприятии, и я, вернувшись с работы, увидел, что Тина готовит ужин для Роуз. Я сказал ей, что сам все приготовлю. Она не возражала и осталась с нами. Было легко и здорово. Играла музыка. Пока Тина пыталась сделать из Роуз фанатку Бейонсе, убежала вода из кастрюли с пастой, про которую мы забыли. И знаете что? Апокалипсис не случился. Мы просто посмеялись, взяли губки и все прибрали. Но с Бет все было бы иначе. Она восприняла бы это как катастрофу, обрушила бы на меня обвинение. Так или иначе, день был длинный, и я открыл бутылку вина. Предложил Тине выпить». Представляю эту картину глазами Бет. Она, должно быть, посчитала, что ее оскорбили, сместили на второй план, заменили. В моей практике было много людей, столкнувшихся с изменой, и этих людей больше всего ранит и приводит в ярость не сам процесс измены, а эмоциональное предательство. К тому же факт участия Роуз сделал ситуацию гораздо более неприятной для Бет. Я также вспоминаю рукопожатие при нашем знакомстве. Рука у Бет сильная. Я читала, что Тина была ростом 5 футов 2 дюйма. Бет на 7 дюймов выше. плюс элемент неожиданности. Если Тина не видела, как Бет подбегает сзади и вытягивает руки, она наверняка могла при сильном толчке потерять равновесие, разбить хрупкое стекло и выпасть из окна. Иэн потирает глаза, словно пытаясь стереть картинку, которую рисуют его слова. «Я пошел наверх и уложил Роу спать. А когда спустился вниз, Тина успела вымыть посуду. Это не входило в ее обязанности. Она и так работала целый день, потому что у Роуз были каникулы. Мне стало приятно, будто она и обо мне позаботилась. Я налил еще вина. Музыка продолжала играть. Звучала песня Джона Мейера». Руки Эйна замирают. Он поднимает голову, смотрит мне в глаза и кажется искренним. «Я не собирался этого делать. Тина — красивая молодая женщина, но я никогда не рассматривал ее с этой точки зрения. Я не отношусь к парням такого типа». Киваю в знак согласия. «Я пока не знаю, что представляет собой Иэн, поэтому необходимо, чтобы он продолжил свой рассказ». «Мы с Бет уже больше года спим в разных спальнях». Иэн делает глоток сельтерской воды. «Мало кто знает об этом. Люди не разглашают такие подробности, рассылая поздравительные открытки. Мы перестали быть парой. У Бет куча всяких комитетов и благотворительных мероприятий. У меня моя компания. Роуз — единственное, что связывало нас. Но мы конфликтовали даже относительно методов воспитания. Когда Тина меня поцеловала, я сначала отстранился, чтобы все это прекратить. Но она снова потянулась ко мне и улыбнулась. Сказала, что давно думала об этом моменте. Затем, мы пошли в ее комнату». Иэн ежится. «Какая глупость! Я погубил себя. Этого не должно было произойти». «Вы виделись наедине после той ночи?» спрашиваю я, стараясь, чтобы в моем тоне не было осуждения. Иэн прочищает горло. Его лицо вспыхивает. Он не хочет отвечать. Технически он имеет право этого не делать, хотя его адвокат, равно как и адвокат Бет, настояли на его встрече со мной, и отказ встретиться выставил бы Иэна в дурном свете. Но здесь сказывается преимущество моей профессии. Иэн понимает, что не стоит игнорировать мои вопросы, даже самые неприятные. Потеря репутации — ничто в сравнении с тем, что еще он может потерять. Иэн кивает. «Еще один раз. Несколько недель спустя. Я был в кабинете, она в своей комнате. Она попросила меня взглянуть на протекающую раковину в ванной, и когда я там оказался... Но на этом все и закончилось, хотя, кажется, Тина вообразила, будто между нами нечто большее, чем случайная связь». «Большее?» — переспрашиваю я. «После второго свидания Тина сказала, что могла бы влюбиться в меня. Она знала, что мы с Бет уже не живем вместе, как муж и жена, и спросила, могу ли я полюбить ее». На данный момент меня мало что удивляет. Семьи, которые выглядят самыми крепкими, зачастую скрывают мрачные тайны. «Я ей сказал, что больше этого не повторится. Но она продолжала писать мне сообщения. Это выводило меня из себя. Я ужинал с Роуз, Бет и матерью. А Тина, находившаяся двумя этажами выше, забрасывала меня смайликами с сердечками. Как-то раз она прислала селфи в нижнем белье. Мне пришлось быстро убрать телефон со стола. Представьте, я собираюсь спросить дочь, хочет ли она еще зеленой фасоли. А Тина позирует в кровати и спрашивает, не желаю ли я к ней присоединиться. Звучит и в самом деле неприятно. комментирую я. Он с трудом сглатывает. «Я не знал, что она была...» Он не хочет произносить этого слова. «Это делаю я. Беременна». «Да. Она мне ничего не говорила. Я узнал правду только после вскрытия. Когда Тины не стало, я все рассказал Бет и копам. Подумал, что полиция найдет сообщение. И знал, как это будет выглядеть, так что мне нечего скрывать». Я не реагирую на это заявление. Очевидно, Иэн завязал со своими секретами после интрижки под крышей дома, где проживают его жена, ребенок и мать. «Вы считали, что у вас с Тиной может быть будущее?» «Будущее?» Иэн решительно качает головой. «Нет. Это было физическое влечение. Не более того». «А вот для Тины...» Это было нечто большее, думаю я, не скрывая свое презрение. Его плечи поникают. «Больше всего мне в Тине нравилось то, что ей нравился я». Я уже слышала подобное от некоторых нарушителей супружеской верности. Они изменяют не потому, что испытывают сильную страсть к кому-то другому, а потому что кто-то другой считает их привлекательными. Он опускает голову и обхватывает ее руками. «Я почти все потерял. Брак и репутация разрушены. Бизнес переживает не лучшие времена. Но я не могу потерять еще и дочь. Кажется, Бет этого и добивается, тем или иным способом. Я знаю, она сказала полиции, что я мог убить Тину. Кабинет жены находится напротив моего. Она закрывает дверь, когда заходит к себе. По словам детектива Гарсии, Бет заявила, будто я мог пойти наверх, толкнуть Тину и вернуться в свой кабинет до того, как моя мать закричала». Я вспоминаю тяжелое ковровое покрытие на лестнице и в коридоре. Оно вполне может поглотить звук шагов, особенно если бегущий без обуви. Смотрю на ноги Эана в темных спортивных носках. «А что вы сказали детективу Гарсии в ответ на это заявление жены?» Иэн поднимает голову и смотрит на меня в упор. И я вижу то, что искала. Добродушный, порой предававшийся самобичеванию Иэн, каким он изначально казался, исчез. Теперь его прищуренные глаза горят от злости. «Я сказал полиции, что тоже закрываю дверь кабинета, и Бет могла также запросто подняться на верхний этаж, как и я».